Мираж номер 8. Бенчмаркинг. Лучшая практика – это всегда хорошо. Gosh, this is a joke! Господи, очередной розыгрыш. Now this kind of ties in with excellence. Да, отчасти это связано с предыдущим пунктом. But I gotta tell you, ever since I heard the word benchmarking. Но могу сказать, что каждый раз, когда я слышу слово benchmarking, and read its definition, читаю определение этого термина. Gosh, it was back in the 1990s. Которое появилось еще в 90-е годы. I knew that most managers wouldn't get this. Я знаю, что большинство компаний и их руководителей просто не понимают вот чего. Is benchmarking bad? Если они спросят, бенчмаркинг это плохо? No, it's not. Нет, неплохо. And just in case you don't know what it is. Если вы не знаете, что такое бенчмаркинг. It's looking at another organization's best practices in the hope to make yours better. Это анализ лучшей практики другой компании для того, чтобы усовершенствовать свою. Here's my two problems with benchmarking. Но вот две проблемы, которые я вижу в понятии бенчмаркинг. First of all, is your benchmark might suck. Во-первых, компания, которую вы выбрали для анализа, вполне возможно тоже оставляет желать лучшего. For example, например, supermarkets. Супермаркеты. How many supermarkets are really good? Сколько по-настоящему хороших супермаркетов вы видите вокруг? Most have rude employees. У большинства из них грубые сотрудники. Empty shelves. Пустые полки. And long lines. И длинные очереди. So you're gonna benchmark the best practice of the supermarket industry. И вы будете перенимать лучший опыт этого? Huh, that's not necessarily such a good idea. По-моему, это не самая хорошая идея. Or let's benchmark one of the processes of the best government agency. Или давайте возьмем за образец один из процессов в государственных структурах. Give me a break. Да вы что, перестаньте. We'd be bankrupt. Если мы это сделаем, мы обанкротимся. So we've got to make sure that what we're benchmarking really is a good practice. Поэтому мы должны убедиться, что то, что мы берем для анализа, это действительно образец достойный подражания. Not just the best practice. Действительно лучшая практика. Because the best practice could suck. А не та, которая лишь называется лучшей. Now, for the sake of argument, let's say the best practice really is good. Хорошо, предположим, эта лучшая практика действительно лучшая. This brings me to my second problem with benchmarking. И это подводит ко второй проблеме с бенчмаркингом. It's about what I call the inside drivers. Это проблема с внутренними движущими силами. Just because something works in one company does not mean you can duplicate it. Если что-то хорошо работает в одной компании, это не значит, что оно сработает и в вашей. If you want to duplicate a best practice, если вы хотите действительно дублировать лучшую практику, you've got to have people inside your company. Вы должны сделать все, чтобы люди в вашей компании that believe in that practice, поверили в эту практику, that want to make that practice a reality, и захотели сделать ее реальностью, and will do whatever it takes. И для этого они должны быть готовы пойти на все. Too often a company will benchmark somebody else and then take a process or a system and throw it at some staff and say, make it happen. Слишком часто одна компания берет другую организацию для анализа, берет у нее какой-то процесс, швыряет этим процессом в сотрудников и говорит, сделайте, чтобы у нас было так же. And then the company calls a press conference. Потом они собирают пресс-конференцию. And tells the world, hey! И говорят всему миру. We're benchmarking. Мы используем бенчмаркинг. Yeah, benchmarking your way into bankruptcy. Да, это прямой путь к банкротству. Remember, this mirage. Запомните, этот мираж. Can kill something in your company that's already good. Может убить что-то хорошее в вашей компании. Unless your benchmark is not only the best of the industry, but really good too. Если вы выберете не только лучшую практику в отрасли, но и действительно достойный пример для подражания. And unless you have inside drivers. И если вы не определитесь с внутренними движущими силами. That can make it become a reality. Которые смогут воплотить эту лучшую практику в жизнь. And by the way. Да, кстати. One other thing. Еще одна важная мысль. If you're really benchmarking wisely. Если вы действительно будете использовать бенчмаркинг мудро. You're not going to copy anybody. Вы не будете просто слепо копировать. You're going to go back to mirage number 7. Вы вернетесь к миражу номер 7. You're going to remember that we don't want to be better. И вспомните, что мы не хотим стать лучше. We want to be the best. Мы хотим стать лучшими. So you'll learn from the benchmarks. Поэтому да, вы учтете опыт других компаний. And then become the best. И на основе этого станете лучшими.